Билли не отвечает, и МакМёрфи поворачивается к другим. «Скажите, зачем? Вы жалуетесь, вы целыми днями ноете, как вам здесь противно, как вам противна сестра и все ее пакостные штуки. И оказывается, вас тут никто не держит. Кое-кого из тех стариков я еще могу понять, они ненормальные. Но вы-то, конечно, таких не на каждом шагу встречаешь, но какие же вы ненормальные». Никто с ним не спорит. Он подходит к Сеффилду. «Сеффилд, с тобой что?» «Да ничего, кроме припадков». «Черт возьми, мой дядя закидывался так, как тебе и не снилось, и вдобавок дьявола видел в натуре. Но в сумасшедший дом не запирался? И ты бы мог так жить, если бы смелости хватило». «Конечно!» Билли отвернулся от экрана, в глазах слезы. «Конечно!» — кричит он снова. «Если бы мы были смелее, я бы вышел сегодня, если бы смелости хватило. Мать и мисс Гнусон, старые приятельницы, меня бы выписали до обеда, если бы я был смелее!» Он хватает со скамьи рубашку, пытается надеть, но у него дрожат руки. В конце концов он отшвыривает ее и снова поворачивается к МакМёрфи. «Думаешь, я хочу здесь оставаться? Думаешь, я не хочу в открытой машине здесь? Девушкой? Над тобой когда-нибудь смеялись люди? Нет, потому что ты сильный и спуску не даешь, а я не сильный и драться не умею. И Хардинг тоже, и Фредериксон, и Сеффилд. Да, ты так говоришь, как будто нам нравится здесь жить. Бесполезно». Он плачет и заикается так, что больше ничего сказать не может. Он трет руками глаза, слезы мешают ему смотреть. Он содрал на руке один струп, и чем больше трет, тем больше размазывает кровь по глазам и лицу. Потом вслепую бросается по коридору, налетает то на одну стену, то на другую, и лицо у него в крови, и за ним гонится санитар. МакМёрфи оборачивается к остальным, хочет что-то спросить и открывает рот, но, увидев, как они смотрят на него, тут же закрывает. Он стоит с минуту перед цепочкой глаз, похожий на ряд заклепок. Потом слабым голосом говорит: «Мать честная». Берет шапку, нахлобучивает ее на голову и занимает свое место на скамье. Двое техников возвращаются после кофе и идут в комнату напротив. Дверь открывается, вуп, и слышен запах кислоты, как из аккумуляторной во время зарядки. МакМёрфи смотрит на эту дверь. «Что-то в голове у меня не укладывается».